375. Гуру. Ты волю хотел утвердить и стать сильным? Вот ныне дается возможность силу свою уявить в стойкости духа, противопоставляя ее нахлынувшим огненным волнам. Мельник рабочую волну направляет по каналу на мельничное колесо, заставляя вращаться жернова. И ты волны воздействия направь в каналы качеств для уявления энергии волн в желаемых формах. Этими формами и будут указаны для неотложного применения качества торжественности и равновесия.